«Эх, не обращай внимания, бичако!» — бодро воскликнул тот седок, что пел про гусаров. «Собака лает, караван идет. Прекрасная пословица». «Да, но совсем голову заморочило», — проворчал фаэтонщик. «Лошади тоже нервничают». Теперь Чик знал, куда они едут. На окраине города был один дом, где по утрам можно было съесть хаш. Дядя Чик хаживал в этот дом. Да, хаживал. Наконец фаэтон остановился. Чик быстро соскочил с задка и перебежал на тротуар, незамеченный фаэтонщиком. Белочка, увидев соскочившего Чика, перестала лаять и побежала к нему. Было похоже, что она гордится своей победой. Заставила фаэтон остановиться и отпустить Чика. «Парень!» — крикнул фаэтончик. «Вы меня?» — спросил Чик, остановившись. «А разве здесь есть кто-нибудь?» — спросил фаэтончик, кивая на пустынную улицу. «Откуда я знаю?» — сказал Чик, голосом показывая, что степень безлюдности улицы его как-то не занимала. «Чья это собачка?» — грозно спросил фаэтонщик и издали кнутовищем ткнул в Белочку. Чик взглянул на Белочку, как бы обнаружив ее только благодаря точной указке кнутовища. «Первый раз вижу», — сказал он. По взгляду фаэтонщика было видно, что он смутно догадывается, что Чик катался у него на запятках. Чику показалось, что тот не прочь дотащить его до того места, где Чик прицепился к фаэтону. Но он никак не мог вспомнить, в каком месте начала облаивать его Белочка. «Тогда чего она за тобой пошла?» — мрачно спросил фаэтонщик. «Не знаю», — удивился Чик и, взглянув на Белочку, поднял глаза на фаэтонщика. «А разве она за мной идет?» «А ладно, бичако», — сказал один из седоков, выходя из фаэтона и разминаясь. «Береги нервы. Эта собака за тобой тоже бежала. Сейчас покушаем один жирный хаш, выпьем по стопорю и споем «Алла верди». Чик по голосу понял, что это был тот седок, который пел про гусаров. Чик пошел дальше, как-то спиной чувствуя, что фаэтонщик все еще смотрит ему вслед. Белочка мирно семенила рядом. Через 10 минут Чик вышел на огромный приморский луг, озаренный восходящим солнцем. Местами луг был изрезан овражками, над которыми кустились ежевика, сосопариль и облепиха, выбрасывающие вверх длинные прутья, унизанные желто-маслянистыми ягодами. То там, то здесь виднелись выжженные солнцем коричневые заросли папоротников. Посреди луга угадывалось болотце, обросшее камышами и деревьями. По лугу ходили охотники, время от времени окликая своих петляющих в кустах собак. Слышались то одинокие, то взахлеб, как бы догоняющие друг друга выстрелы. Чик пошел в сторону болотца, то и дело приговаривая. «Белка, ищи перепелку!» Белка бежала впереди, иногда принюхиваясь к травам и кустам. Они прошли заросли папоротника, и вдруг совсем близко Чик увидел двух охотников. Один из них был с ружьем, а другой держал на руке серого ястреба. Охотники переговаривались. «Здесь упал, я точно знаю», — сказал тот, что был с ружьем. «Дик, ищи!» И сразу же в колючих зарослях что-то усердно затрещало. Чик понял, что там собака. «В такие колючки собаку нельзя пускать», — заметил тот, что был с ястребом в руке. Он погладил его свободной рукой, показывая, что он своего ястреба в такие колючки не пустит. Ястреб сверкнул желтым глазом, взмахнул крыльями, и колокольчик на его ноге громко взбрякнул. «Подумаешь, костюм порвет, что ли?» — небрежно ответил тот, что был с ружьем, и опять крикнул. «Дик, ищи!» В зарослях опять усердно затрещало. «А твоя собака перепелку надыбала», — сказал тот, что был с ружьем, кивая второму охотнику. Чик заметил рыжую собаку, медленно приближающуюся к зарослям конского щавеля. Она шла, словно с трудом отрывая ноги от земли. Наконец, в нескольких метрах от зарослей остановилась, вытянув отвердевший хвост и слегка приподняв переднюю лапу. Чик понял, что это и есть стойка. Охотник теперь держал ястреба, слегка заломив руку за спину. Он тихо подошел к своей собаке и замер, всматриваясь в заросли. Чику показалось, что он неимоверно долго ждет. Наконец Чик услышал. «Пиль!» Собака бросилась в заросли конского щавеля. Оттуда вырвалась какая-то птица и метнулась в небо. Охотник кинул ястреба вслед, но тот, как-то презрительно пролетев мимо, стал удаляться в сторону моря, быстро и мощно взмахивая крыльями. Чик, напрягая глаза, следил за ним и увидел, что ястреб уселся на далекую чинару. Потрясенный хозяин ястреба так и застыл с открытым ртом. Второй охотник стал хохотать. «Вот тебе и пиль!» — сказал он сквозь хохот. «Ястреб ни при чем! Твоя собака стойку делает на трясогузку!» «Ладно тебе!» — огрызнулся хозяин ястреба и с ненавистью посмотрел на свою собаку.